Ательерс де репарасьон. Примечание. В переводе с французского «ремонтная мастерская». Конец примечания. Инженер Бернт корчится от боли, возя лицом по золотистой обивке кресла. У него что-то не так с ногой и еще хуже с грудью. Станция выглядит безнадежно. Шнур питания перебит, контакт с наружной антенной утрачен, панель настройки вдребезги. В слабеющем янтарном свете фонаря Вернер оглядывает один смятый разъем за другим. Левое ухо после бомбежки не слышит совсем, правому вроде бы понемногу возвращается слух. За неумолкающим звоном Вернер начинает различать и другие звуки. Потрескивание догорающего пожара. Скрип здания наверху. Какая-то капель с разных сторон. И грохот, с которым Фолькхаймер остервенело крушит завал на лестнице. Стратегия, насколько Вернер может судить, такая. Фолькхаймер стоит, тяжело дыша, пригнувшись под нависшим потолком, в руке кусок гнутой арматуры. Включает фонарь, вводит лучом по завалу, выискивает что-нибудь, что можно вытащить, запоминает. Выключает фонарь, чтобы поберечь батарею, и некоторое время орудует в темноте. Когда свет загорается снова, плотная масса кирпича, металла и досок выглядит по-прежнему. Ее и 20 человеком не разобрать. «Бога ради», — говорит Фолькхаймер. Громко или тихо Вернер не знает, но в его правом ухе эти слова звучат как далекая молитва. «Бога ради». Как будто все остальное на войне 21-летний Франк Фолькхаймер вынести мог, но только не эту последнюю несправедливость. Пожар наверху уже должен был вытянуть из их дыры весь кислород. Они должны были задохнуться. Вернуть долги, закрыть счет. А они по-прежнему дышат. Три надломленных потолочных бруса удерживают бог весть какую тяжесть. Обгорелое здание, трупы 8 артиллеристов, неведомое количество неразорвавшихся боеприпасов. Может быть, Вернер 10 000 мелких предательств, Бернт бесчисленными преступлениями и Фолькхаймер тем, что был орудием, исполнителем приказов, разящим клинком Рейха, заслужили более страшное наказание, и сейчас вершится некий последний приговор. Корсарский подвал, где эксцентричный приватир хранил оружие, золото и пчеловодческий инвентарь. Затем винный погреб, позже уголок ремесленника. «Ательер де репарасьон», — думает Вернер. «Репарации, возмещение ущерба, искупление вины». Вполне подходящее место, чтобы искупить вину. Не хуже любого другого. Безусловно, многие в мире скажут, что им троим есть что искупать.